Глава первая, в которой происходит самое страшное. Несколько десятков глаз, не мигая, уставились на Лео. Он еще никогда не был так горд собой. Сотрудник музея, дрожащими от волнения лапками, опустил на его голову древнюю маску короля Ягуара, украшенную сверкающими клыками и голубыми камнями. Маска полностью закрывала морду, оставляя лишь прорези для глаз. Лео показалось, что от нее исходит легкое покалывание, как будто его шерсть пронзили маленькие электрические искорки. Леопард Лео стоял в центре круглого зала с колоннами и высоким потолком. Раз в году маску доставали из сейфа главного музея, чтобы лучший танцор сальсы выступил в ней в день большого карнавала. Это был главный праздник в Рио дос Анималис. Весь город стремился на украшенные цветами и гирляндами улицы, танцевал сальсу, ел чурос, смеялся и радовался. По главному проспекту медленно двигалась большая платформа, где выступал лучший танцор сальса в маске короля Ягуара. Все звери города верили, что именно этот зажигательный танец подарит им удачу, счастье и процветание на весь год. «Давайте уже начнем. Пока стоим тут, можно и на обед опоздать». Тишину нарушил чей-то сварливый голос. Охрана, сотрудники музея во главе с директором и его мрачным помощником, и журналисты неуверенно зашептались. Они украдкой кидали взгляды на пухленькую, в очках и лимонно-желтой бейсболке, капибару, которая с недовольным видом сидела в углу и что-то потягивала из большой термокружки. Директор музея, ленивец Рикардо, ласково растягивая слова, отдал распоряжение. «Включите музыку, пожалуйста». Сотрудники засуетились и подключили колонку. Лео должен был провести генеральную репетицию и привыкнуть к ощущениям в маске. «А! Что происходит? Где свет? Кто наступил мне на хвост? Где выключатель? Осторожнее, это мое ухо!» Вместо звуков зажигательной сальсы в музейном зале раздавался шум голосов и крики. В полном мраке были слышны визги, топот, рычание и грохот падающих вещей. Выключатели не работали. Наконец, кто-то догадался открыть парадную дверь, чтобы впустить свет из соседнего помещения. Зал музея напоминал поле битвы. Перевернутая колонка, потирающие ушибы сотрудники, укоризненная мордочка капибары и растекающаяся по полу лужа какао из перевернутой термокружки. Взгляды всех собравшихся устремились в центр. Там все еще стоял сбитый с толку и взлохмаченный леопард. «Маска!» От общего вопля нервно зазвенела люстра под потолком. Маски короля Ягуара на голове у Лео не было. Очнувшись от шока, все одновременно загалдели и кинулись искать по залу древнее сокровище. Ленивец Рикардо не умел проворно бегать, зато быстро соображал. Он крикнул, указывая пальцем на леопарда. «Хватайте его!» Но пока муравьеды в форменных фуражках музея добежали до центра зала, было уже поздно. Гибкий, как Лиана Лео, будучи превосходным танцором, сделал сальто назад и оказался в соседнем помещении. Через распахнутое окно он ловко запрыгнул на крышу музея. Зрители успели заметить лишь его пятнистый хвост, несколько раз мелькнувший на крыше соседнего здания и скрывшийся за трубами. Было ясно, что именно Лео — главный подозреваемый в похищении древней маски. «Ну вот, теперь я точно останусь без обеда», — уныло протянула капибара.